Глава шестая, в которой Восток потерпел неудачу при первой же схватке с Западом. Прошла неделя. Вестник не давал о себе знать. Жильдас Трегомен уверял, что его меньше бы удивило появление с небес Ильи Пророка. Но в присутствии дядюшки Антифера он воздерживался высказывать свое мнение, даже и в библейской форме. Что касается Эногат и Жюэля, то молодые люди меньше всего думали о мифическом посланце Камильк-Паши, и раз ничто другое не могло расстроить или задержать предстоящую свадьбу, они занимались приготовлениями к отплытию в ту чудесную страну, в которую им так легко было попасть без всякой географической карты. И они были вполне уверены, что это произойдет в назначенный день, 5 апреля. Ну, а дядюшка Антифер... Он стал еще угрюмее, еще нелюдимее, чем прежде. Каждый новый день приближал дату брачной церемонии на 24 часа. Еще несколько недель, и жених с невестой будут связаны нерасторжимыми узами. Хороший результат, нечего сказать. Ведь в глубине души дядюшка мечтал совсем о другом, о блестящих партиях для племянника и племянницы после того, как он разбогатеет. И если он придавал такое большое значение этим неуловимым, но бесспорно принадлежащим ему миллионам, то вовсе не для того, чтобы самому ими воспользоваться, купаться в роскоши, жить во дворцах, ездить в каретах, есть на золотых блюдах, носить бриллиантовые запонки в накрахмаленной манишке. О, Господи, нет! Он просто хотел женить Жюэля на принцессе, а Эногат выдать замуж за принца. Ничего тут не поделаешь. Это был его конек, его мания. Сокровенные мечты Антифера могли теперь развеяться как дым, если посланец Камильк-Паши вовремя не сообщит необходимые цифры в дополнение к тем, которые уже были известны. Тайник богатого египтянина в конце концов откроется, и зарытые в нем сокровища попадут в денежный ящик дядюшки Антифера, но, увы, будет уже слишком поздно. Старый моряк пребывал в состоянии страшной ярости. Ему не сиделось дома. Правда, близким было куда легче в его отсутствии. Он показывался на глаза только в часы трапез, когда молча поглощал двойные порции. Добряк Трегомен при всяком удобном случае давал возможность дядюшке Антиферу сорвать на нем накопившийся гнев, надеясь, что его друг хоть как-то облегчит этим свою душу, но тот неизменно посылал его ко всем чертям. Родные стали бояться, как бы дядюшка не заболел. Его единственным каждодневным занятием стало ходить на вокзал к прибытию поездов и на набережную Силон встречать пассажирские пароходы. Он шагал взад и вперед то по платформе, то по пристани, высматривая в толпе приезжих какую-нибудь экзотическую фигуру, какого-нибудь чужеземца, могущего сойти за вестника Камильк-Паши. Вернее всего, это будет египтянин, а может быть и армянин. Но, так или иначе, человек восточного типа, выделяющийся необычной внешностью, костюмом или акцентом, он обратится к комиссионеру, спросит у него адрес Пьера Сервана Мало Антифера. Нет, не было никого, никого, кто хотя бы отдаленно походил на такого человека. Бретонцев, нормандцев, даже англичан и норвежцев хоть отбавляй, но путешественника с Ближнего Востока, мальтийца или левантийца, не было и в помине. 9 февраля, после завтрака, за которым он разжимал губы только для еды и питья, дядюшка Антифер отправился в свой обычный поход, напоминая Диогена, вышедшего на поиски человека. Примечание. Диоген – древнегреческий философ, годы жизни 404-323 до нашей эры. Здесь имеется в виду легенда, в которой говорится, что Диоген в поисках настоящего человека среди бела дня ходил по улице с зажженным фонарем. Конец примечания. И если у дядюшки, в отличие от великого древнего философа, не было с собой зажженного, несмотря на ясный день, фонаря, то зато он обладал парой хороших зорких глаз, способных издали распознать человека, которого он ожидал с таким нетерпением. Антифер миновал узкие городские улицы, вымощенные острым булыжником, застроенные высокими гранитными домами, спустился по улице Бэй к скверу Дюге-Труэн, проверил время по часам на башне супрефектуры, повернул к площади Шато-Бриана, обогнул беседку, образуемую ветвями безлистного платана, и, пройдя через отверстие, выдолбленное в каменной ограде, очутился на набережной Силон. Тут дядюшка Антифер остановился, взглянул направо, потом налево, посмотрел вперед, потом назад, не выпуская изо рта дымящиеся трубки и делая непрерывно глубокие затяжки. Все встречные приветствовали его, так как в Сен-Мало он был заметным лицом и пользовался уважением и почетом в городе. Но он был так поглощен своей навязчивой идеей и стал до того рассеянным, что едва отвечал на поклоны. В порту скопилось много судов, парусных и паровых, бригов, шхун, люгеров, рыбачьих лодок и баркасов. Примечание. Люгер. Небольшое двух- или трехмачтовое парусное судно, отличающееся формой и расположением парусов. Конец примечания. Было время отлива, и пришлось бы ждать не менее двух или трех часов, пока по знаку морского семафора суда войдут в гавань. Дядюшка Антифер решил, что разумнее всего пойти к вокзалу и там дожидаться прибытия экспресса, а вдруг сегодня, после стольких недель, ему, наконец, повезет. Как часто человек выбирает ложный путь. Дядюшка Антифер, внимательно разглядывая прохожих, не заметил, что вот уже минут 20 за ним по пятам следовал какой-то человек, и человек этот действительно заслуживал внимания. Это был иноземец в ярко-красной феске с черной кистью, в длинном глухом сюртуке, застегнутом на все пуговицы до самого подбородка, в широких шароварах, доходивших до самых туфель, свободных остроносых шлепанцев. Этот субъект был далеко не молод, лет 60-65. Шел он, слегка сгорбившись, скрестив на груди длинные костлявые руки. Неизвестно, был ли он долгожданным левантийцем, но, без сомнения, он явился из стран, омываемых восточной частью Средиземного моря, либо из Египта, либо из Сирии, либо из Турции. Словом, иноземец следовал за дядюшкой Антифером с каким-то нерешительным видом. То он, казалось, готов был остановить его, то останавливался сам, словно боясь совершить оплошность. Наконец, на углу набережной он ускорил шаги, обогнал дядюшку Антифера и так быстро повернулся, что оба столкнулись нос к носу. «Черт вас побери, ротозей вы этакий!» — вскричал дядюшка Антифер, едва не сбитый с ног. Но тут же, протерев глаза и защитив их рукой от солнца, он оглядел незнакомца с головы до ног, и слова посыпались у него изо рта, как пули из револьвера. «Позвольте, а? О, он? Да неужели?» «Ну, конечно, он! Вестник двойного К!» Если это и в самом деле был посланец Паши, то, надо признаться, выглядел он не слишком привлекательно. Его бритое лицо, морщинистые щеки, крючковатый нос, оттопыренные уши, тонкие губы, острый подбородок, бегающие глазки, лицо света перезрелого лимона и вся его тщедушная фигура, казалось, дышали коварством и не внушали никакого доверия. «Не имею ли я чести говорить с господином Антифером, как мне только что сказал один услужливый матрос?» произнес он на ужасающе ломаном французском языке, настолько ломаном, что воспроизводить его нет никакой возможности. Впрочем, речь его была понятна даже бретонцу. «Антифер Пьер Серван Мало!» — последовал ответ. «А вы?» «Бен Омар». «Египтянин?» «Нотариус из Александрии. Остановился в гостинице у него на улице Пуассонери». «Нотариус в красной феске». Очевидно, в восточных странах нотариусы не нуждаются в белом галстуке, черном костюме и золотых очках, без которых не может обойтись даже обыкновенный письмоводитель во французской нотариальной конторе. Впрочем, удивляться следовало уже и тому, что среди подданных фараона вообще встречаются нотариусы. Дядюшка Антифер нисколько не сомневался, что перед ним действительно предстал, как мессия, таинственный вестник с долгожданной долготой, неизбежный приход которого был возвещен 20 лет назад письмом Камильк-Паши. Примечание. Мессия. В религиозных представлениях разных народов – спаситель, который якобы должен быть послан Богом, чтобы уничтожить зло на земле. Конец примечания. Но вместо того, чтобы закусить удила и понестись во всю прыть, чего можно было от него ожидать, вместо того, чтобы засыпать Бен Омара вопросами, дядюшка Антифер, быстро овладев собой, предоставил иноземцу возможность высказаться первому. Выражение коварства на лице этой живой мумии побуждало к осторожности. Жильдас Трегомен никогда бы не поверил, что его вспыльчивый друг способен на такое благоразумие. «Итак, чем я могу быть вам полезен, господин Бен Омар?» — спросил дядюшка Антифер, внимательно оглядывая смущенно топтавшегося перед ним египтянина. «Я хотел бы побеседовать с вами, господин Антифер». «Не пожелаете ли вы говорить у меня дома?» «Нет, предпочтительнее было бы в таком месте, где нас никто не услышит». «Значит, это тайна?» «И да, и нет. Скорее, коммерческая сделка». Дядюшка Антифер вздрогнул. «Все ясно. Если этот человек привез ему долготу, то он не хочет отдать ее даром. А между тем, в письме, подписанном двойным «К», не говорилось ни о каком торге». «Внимание!» — сказал он себе. «Держись за руль и не дрейфуй!» Примечание. «Дрейфовать» — отклоняться во время плавания от курса под влиянием ветра. Конец примечания. Затем, обратившись к собеседнику, он указал ему на пустынный уголок гавани. «Идемте туда! Там мы сможем поговорить с глазу на глаз о самых секретных вещах. Но только скорее, потому что ветер так и режет лицо». Нужно было пройти не больше 20 шагов. На судах, ошвартовавшихся у набережной, не было ни души. И только таможенный надсмотрщик прохаживался на расстоянии полукабельтова от дядюшки Антифера и нотариуса из Александрии. Не прошло и минуты, как они дошли до пустынного уголка и уселись на толстом бревне. «Это место вас устраивает, господин Бен Омар?» — спросил Антифер. «О да, вполне». «Тогда говорите, но говорите ясно и точно, не так, как ваши сфинксы, которые любят загадывать разные загадки бедным смертным». Примечание. Намек на греческий миф о царе Эдипе, который отгадал три загадки чудовища сфинкса. Конец примечания. «Не будет никаких недомолвок, господин Антифер. Я буду говорить совершенно искренне», — ответил Бен Омар тоном далеко не искренним. Затем, два или три раза кашлянув, он спросил: «У вас был отец?» «Да, это принято в нашей стране. Дальше?» «До меня дошли слухи о его смерти». «Он умер 8 лет назад. Дальше?» «Он плавал?» «Разумеется, раз он был моряком. Дальше?» «По каким морям?» «По всем. Дальше?» «Так значит, ему случалось бывать и на Востоке?» «И на Востоке, и на Западе! Дальше!» «Во время своих путешествий», — снова заговорил нотариус, которому эти отрывистые ответы не давали возможности овладеть нитью разговора. «Во время своих путешествий не пришлось ли ему 60 лет назад побывать у берегов Сирии?» «Может быть, да, может быть, нет. Дальше!» Эти «дальше» действовали на Бен Омара, словно удары кулаком в бок, и его лицо искажалось самыми невероятными гримасами. «Лавируй, милейший», — подумал дядюшка Антифер, — «лавируй, пока тебе не надоест. Только не надейся, что я буду твоим лоцманом». Нотариус понял, что нужно, наконец, поставить вопрос прямо. «Известно ли вам, — сказал он, — что вашему отцу случилось оказать услугу, огромную услугу кое-кому как раз на берегах Сирии?» «Нет, дальше». «А?» Бен Омар был поражен таким ответом. «И вы не знаете, что он получил письмо от некоего Камильк-Паши?» «Паши?» «Да». «Со сколькими бунчуками?» Примечание. Бунчук — древко, украшенное прядями волос из конского хвоста. В Турции был знаком сана и власти у пашей. Конец примечания. «Это не имеет значения, господин Антифер. Важно знать, получил ли ваш отец письмо, содержавшее очень ценные сведения?» «Не знаю. Дальше». «А вы не искали в его бумагах? Ведь не могло же это письмо пропасть. Повторяю вам, в нем содержалось указание необычайной важности». «Для вас, господин Бен Омар?» «И для вас тоже, господин Антифер, потому что, одним словом, это то самое письмо, которое я должен приобрести. Мне это поручено. Оно может стать предметом выгодной для вас сделки». В ту же минуту все стало ясно Пьеру Сервану Мало. Бен Омар является уполномоченным людей, владеющих секретом долготы, которое ему, Антиферу, не доставало, чтобы узнать, где спрятаны сокровища. «Мошенники!» — прошептал он. «Они хотят выудить мою тайну, купить мое письмо и потом выкопать из земли мои миллионы!» Пожалуй, он был прав. В это время послышались шаги. Какой-то человек, обогнув угол набережной, направлялся к пристани. Собеседники умолкли. Во всяком случае, нотариус оборвал начатую фразу. Могло даже показаться, что, бросив косой взгляд на прохожего, он сделал еле заметный знак отрицания, и что это рассердило прохожего. Действительно, досадливо махнув рукой, тот ускорил шаги и скрылся. Это был чужеземец, лет 33, судя по одежде, египтянин, и внешность у него была необычная. Темная кожа, горящие черные глаза, рост выше среднего, сильное сложение, вид решительный, физиономия малопривлекательная, скорее даже свирепая. Был ли он знаком с нотариусом? Вполне возможно. Хотелось ли им показать, будто они не знают друг друга? Несомненно. Как бы то ни было, дядюшка Антифер не обратил внимания на эти маневры. Какой-то взгляд, какой-то жест, ничего больше. И возобновил разговор. «Теперь, господин Бен Омар, — сказал он, — не объясните ли вы, почему вам так нужно иметь это письмо, знать его содержание и даже купить его, в том случае, если оно у меня есть?» «Господин Антифер, — смущенно ответил нотариус, — среди моих клиентов был некий Камиль Кпаша, обязанный блюсти его интересы». «Вы говорите, был?» «Да. И как уполномочены его наследников?» «Его наследников?» — вскричал дядюшка Антифер с неподдельным изумлением, не ускользнувшим от нотариуса. «Значит, он умер?» «Умер». «Внимание!» — прошептал Пьер Сарван Мало со остервенением, грызя мундштук своей трубки. «Камиль Кпаша умер. Это надо запомнить и не проморгать». «Итак, господин Антифер, — спросил Бен Омар, отводя глаза, — у вас нет этого письма?» «Нет». «Очень жаль, потому что наследники Камиль Кпаши стараются собрать все, что им может напомнить о любимом родственнике». «А, так это на память! Какие благородные сердца!» «Да, господин Антифер, и эти благородные сердца, как вы их правильно назвали, не задумались бы предложить вам приличную сумму за это письмо». «А сколько бы они мне дали?» «Не все ли вам равно, раз у вас нет письма?» «Все же скажите». «О, несколько сот франков». «Ну, — произнес дядюшка Антифер, — может быть, даже несколько тысяч». «Ах, вот как!» — вскричал дядюшка Антифер и, окончательно потеряв терпение, схватил Бен Омара за шиворот, привлек к себе и зашептал ему на ухо, еле удерживаясь от дикого желания укусить его. «Так знаете же, это письмо у меня!» «У вас?» «Да, подписанное двойным К!» «Да, двойное К! Именно так подписывался мой клиент!» «Оно у меня! Я его читал и перечитывал сотни раз, и я догадываюсь, больше того, я знаю, почему вы так хотите его получить». «Господин Анти...» «И вы его не получите!» «Вы отказываетесь?» «Да, старый Омар, отказываюсь. Разве что вы у меня его купите». «Сколько?» — спросил нотариус и уже сунул руку в карман, чтобы вытащить кошелек. «Сколько? 50 миллионов франков!» Бен Омар даже подскочил от неожиданности. А дядюшка Антифер, открыв рот и оскалив зубы, смотрел на старого нотариуса с таким отвращением, с каким, наверное, никто и никогда на него не смотрел. Затем, сухо, будто отдавая морскую команду, добавил: «Теперь решайте, одно из двух». «50 миллионов?» — оторопело повторил нотариус. «Не торгуйтесь, господин Бен Омар, я не уступлю и 50 сантимов». 50 миллионов?» «Да, и притом наличными, золотом или ассигнациями, или чеком на французский банк». Ошеломленный нотариус мало-помалу пришел в себя. Ему стало ясно, что этот проклятый моряк прекрасно знает, как важно наследникам Камильк-Паши завладеть письмом. И в самом деле, разве оно не было единственным источником, содержащим необходимые сведения для поиска вклада? Ухищрения нотариуса пропали даром. Голыми руками письма не возьмешь. Малуинец не попался на удочку. Ничего не оставалось, как пойти на покупку письма. Иными словами, купить широту, которая в соединении с долготой, известной Бен Омару, открыла бы местонахождение сокровищ. Но, спросит читатель, откуда знал Бен Омар, что это письмо находилось у дядюшки Антифера? И действительно ли бывший нотариус богатого египтянина был тем самым долгожданным вестником, которому было поручено выполнить последнюю волю Камильк-Паши и принести обещанную долготу? Это мы скоро узнаем. Во всяком случае, под влиянием какой бы силы ни действовал нотариус, направили ли его наследники умершего Паши или нет, Бен Омар теперь отлично понимал, что письмо может быть получено только ценой золота, но 50 миллионов! И он произнес елейным голосом: «Господин Антифер, вы, кажется, сказали 50 миллионов?» «Да, сказал». «Но это самая забавная вещь, которую я слышал за всю мою жизнь». «Господин Бен Омар, а не хотите ли вы услышать вещь еще более забавную?» «О, охотно!» «Ну так слушайте, вы старый мошенник, старый египетский плут, старый нильский крокодил!» «Господин Ан...» «Довольно! Я кончил! Вы, видно, мастер ловить рыбку в мутной воде!» «А потому и попытались вырвать у меня мой секрет, вместо того, чтобы открыть тайну, которую вы обязаны были мне сообщить». «Вы так думаете?» «И думаю, и знаю». «Нет, то, что угодно было вам вообразить...» «Довольно, мерзкий мошенник!» «Господин А...» «Хорошо, буду снисходительным. Слово «мерзкий» беру назад. А хотите, я вам скажу, что вас больше всего интересует в моем письме?» Неужели нотариус мог поверить, что Пьер Серван Мало проболтается? Но, тем не менее, его маленькие глазки загорелись, как раскаленные уголья. Нет, хотя малуинец и был вне себя от гнева и весь побагровел, все же он не потерял выдержки. «Вот что я вам скажу, старый омар, которого никто не захочет есть, даже если его приготовить по-американски. Я скажу, что в этом письме вас волнуют не те фразы, в которых говорится об услуге, оказанной моим отцом двойному К. Нет, вас интересуют 4 цифры. Вы слышите меня? 4 цифры!» «4 цифры?» — пробормотал Бен Омар. «Да, 4 цифры, и я продам их вам только по 12,5 миллионов за штуку. Теперь все, прощайте!» И, заложив руки в карманы, дядюшка Антифер сделал несколько шагов, насвистывая свою любимую арию. А что это была за ария, не знал никто, и меньше всего он сам. Она напоминала скорее вой заблудившегося пса, чем мелодию Обера. Примечание. Обер Даниэль Франсуа. Годы жизни 1782-1871. Известный французский композитор. Конец примечания. Бен Омар окаменел. Превратился в соляной столб. Застыл, как истукан. Прирос к месту. А он-то надеялся обвести этого матроса вокруг пальца, как простого филаха. Одному Магомету известно, как он надувал этих несчастных крестьян, которых злая судьба приводила в его нотариальную контору, одну из лучших в Александрии. Бен Омар растерянно глядел вслед малуинцу, удалявшемуся своей тяжелой походкой в развалку. Дядюшка Антифер шел, поднимая то одно плечо, то другое, жестикулируя, словно рядом был его друг Трегомен, получивший от него очередную взбучку. Вдруг дядюшка Антифер остановился как вкопанный. Он встретил какое-нибудь препятствие? Да. То была мысль, неожиданно мелькнувшая у него в голове. Он что-то упустил, но это упущение еще не поздно исправить. Он подошел к нотариусу, не менее неподвижному, чем прелестная Дафна, превратившаяся в лавр, горькому разочарованию Аполлона. Примечание. В одной из греческих мифов рассказывается о любви бога Аполлона к нимфе Дафне, отец которой, речной бог Пеней, превратил ее, чтобы спасти от преследования Аполлона, в лавровое дерево. Конец примечания. «Господин Бен Омар, — сказал дядюшка, — что вам угодно? Есть одна вещь, которую я забыл шепнуть вам на ухо. Что именно? Это номер». «А? Номер?» — встрепенулся Бен Омар. «Да, номер моего дома, улица Отсаль, 3. Вам следует знать мой адрес. Когда вы придете, вас примут дружески». «Вы меня приглашаете?» «С 50 миллионами в кармане». И на этот раз дядюшка Антифер окончательно удалился, а нотариус в изнеможении сел опять на бревно, взывая к Аллаху и его пророку Магомету.